Глава 7. Лиза. Первые 2 недели практики подходили к концу. Я уже смирилась с повышением зарплаты, как бы странно это ни звучало. Даже успела получить первые деньги, которые тут же потратила на подарок для мамы – золотую подвеску. Мне показалось это символично. Хотелось выразить ей свою благодарность за все, что она для меня сделала. За бессонные ночи, проведенные в моей кроватке, за терпение и заботу, за веру в меня и поддержку в трудные моменты. Понимаю, что никакой подарок не сможет в полной мере выразить мои чувства, но надеюсь, что эта подвеска будет напоминать ей о том, как сильно я ее люблю и ценю. Офисная работа продолжала подбрасывать новые вызовы, я не теряла бдительности и продолжала настороженно присматриваться к своему боссу. Но Филипп Сергеевич вел себя безукоризненно. Никаких грязных намеков и попыток сближения с его стороны не поступало. И я с облегчением выдохнула. Днем случилось то, к чему не готовят в университете. Босс попросил срочно распечатать важные бумаги, а у меня, как назло, не работал принтер. И вроде бы я учусь на управленца, но как приручить взбесившуюся оргтехнику? Нам не рассказывали. Однако анализировать громадные талмуды мы можем, чем я и занялась. В интернете нашла инструкцию к принтеру, вычитала, что значит код ошибки на маленьком экранчике, поняла, что под ним может скрываться как минимум несколько возможных проблем, и вконец запуталась. Спросила у Кати из отдела кадров, что в нашей компании делают, когда не работает оргтехника. Она посоветовала обратиться к айтишникам, но предупредила, что они не очень любят чинить технику, считая это процесс ниже своего достоинства. Как и предполагала Катя, айтишники надо мной посмеялись. «Привет, злючка! Ты по мне соскучилась, что ли?» Задиристо спросил Альберт. Соскучилась по работающему принтеру. Я обрубила его и вкратце описала проблему. «Тебе нужен новый кабель. Это я про провод, а не про себя, если что». С видом героя Альберт вручил мне на замену новый шнур. Я в курсе, что не про себя, потому что «кабель» пишется через «о», — подколола я. «А ты такая острая на язычок. Мне нравится. Выпьем кофе вместе». Задиристо спросил Альберт, когда я уже направилась к двери. Его вопрос я оставила без ответа. Объективно, Альберт был вполне симпатичным, но было в его лице что-то скользкое. Но вдаваться в физиогномику айтишника мне некогда. Филипп Сергеевич уже давно ждет свои документы. Я надеялась, что все успею настроить и, наконец-то, распечатать его прайс-листы. Но что-то пошло не так. Видимо, мой босс тоже это почувствовал, потому что вышел в приемную в самый неподходящий момент. Из-за него я поспешила и больно ударилась головой. Правда, босс потом опекал меня, стараясь компенсировать свое внезапное появление. Он вызвал айтишников, чтобы те самостоятельно решили проблему, и так и не получив свои бумаги, ушел на целый день. «Детка, скажи, что ты нажаловалась своему начальнику, потому что хотела меня увидеть». Самодовольно ухмыляясь, сказал Альберт, когда появился в приемной. «Тебе не приходило в голову, что время, потраченное на флирт, ты бы мог потратить на настройку оборудования?» Спокойно спросила я, стараясь не поддаваться на его провокации. «Возможно, ты права», — согласился Альберт. «Но мы этого никогда не узнаем». Я махнула на него рукой, предоставив ему возможность самостоятельно разбираться с оборудованием. В руках профессионала вопрос решился очень быстро. Альберт переподключил провода, обновил драйверы, сказав, что все дело было в них. «Принимай работу, красавица», — сказал он, стараясь казаться галантным джентльменом. «Спасибо, Альберт». «Мое предложение еще в силе», — улыбнулся он. «Какое?» «Неужели у всех девушек память, как у рыбок?» Улыбнулся он. «У меня, как у акулы. Запомню, сам не рад будешь». Пошутила я, но прозвучало опасно. У самой мурашки пошли. «Кофе, дорогая, я про кофе». Невозмутимо ответил Альберт и вышел из приемной. Выходные пролетели настолько стремительно, что я их не заметила. Я легла спать, моргнула уже, когда снова пора на работу. Если не утрировать, то единственное, что я успела, это выспаться и сходить на море. Как истинный коренной житель южных регионов, за это лето на пляже я была всего 3-й раз. Я целый час не вылезала из прохладной, кристальной, чистой воды, буквально растворяясь в своей стихии. Людей на море было относительно немного, поэтому нам с мамой никто не мешал. Возможно, это сыграло против нас, потому что мы настолько расслабились без постороннего шума, что просидели на пляже дольше обычного. В итоге я сгорела. Всю ночь я ворочалась сбоку на бок, не зная, как лечь, чтобы кожу не пекло так адски. На работу пошла не выспавшаяся и раздраженная, а вот мой босс, напротив, после выходных был бодр и свеж, о чем свидетельствовал выглаженный светлый костюм изо льна и белая футболка, обтягивающая его спортивный торс. Он был гладко выбрит и благоухал каким-то сложным, но очень притягательным ароматом. Я отвела взгляд от Филиппа Сергеевича, сделав вид, что сосредоточенно печатаю письмо. «Доброе утро, Филипп Сергеевич». «Доброе, Елизавета, это тебе», — сказал он, положив на мой стол коробку конфет. «За моральный ущерб». Это какой же? Удивилась я. Как же? А производственные травмы на рабочем месте? Шишки не было на голове? Участливо спросил мой босс. А, нет. Отмахнулась я, уже забыв о том, что произошло в пятницу. Банка колы спасла. Кстати, о ней. Давай договоримся, если нужно что-то купить для офиса, ты не стесняешься мне об этом говорить. И уж тем более, не тратишь на это свои деньги, идет? Да это же просто продукты. Смутилась я. Просто продукты, которые не появились бы в холодильнике, если бы здесь не работала ты. Я совсем не против, если у нас будет печенье и прочие вкусности. Решаешь что-то купить, принеси чеки, и мы все компенсируем. Велел босс. В бухгалтерию? Уточнила я. Давай просто мне, так будет быстрее. Сказал босс и направился к себе в кабинет, бросив на меня задумчивый взгляд. Еще одна неделя из моей практики пролетела спокойно, не считая Альберта, который каждый раз приглашал меня на свидание при любой мимолетной встрече. Он как будто программировал мой мозг. Когда человеку повторять одно и то же много раз подряд, он сам в это поверит, и эта мысль уже не будет казаться такой сумасшедшей. Пока я стойко держалась и отбивалась от его вопросов «когда?», избитыми фразами вроде «после дождика в четверг», но долго увиливать не получится. Рано или поздно придется дать ему определенный ответ. Эту неделю можно официально назвать шоколадной. Видимо, мой босс не поверил, что я приду к нему с чеками, если душа потребует вкусности на рабочем месте. Поэтому всю неделю самостоятельно пополнял ассортимент нашей приемной разными видами шоколада и конфет. Уважая его энтузиазм, я не смела признаться ему, что все шоколадное великолепие ему придется есть самому, потому что я не сильно люблю сладости. Могу съесть время от времени, но не в таких количествах, как он носит. А вот то, что действительно обожаю, это вяленую рыбу и кальмары. Но сказать боссу «приносите сушеные морепродукты» как-то язык не поворачивался. Да и провоняем всю приемную. Чтобы запасы Филиппа Сергеевича не пропадали без дела, я угощала всех, кто к нам заходил. Поэтому популярность нашего кабинета резко возросла. Однако следующая неделя преподнесла настоящий сюрприз. В понедельник утром Филипп Сергеевич с загадочностью сфинкса объявил, что в 11:00 у нас состоится первая планерка в его кабинете. До этого момента он просто давал мне поручение, а тут целое собрание. Признаюсь, я немного растерялась и не знала, как реагировать на это. До назначенного часа я прокручивала разные сценарии в голове, пытаясь предугадать мысли босса. Идеи были разные, от абсурдных до невероятных. Из них лидировали две. Ему надоело нянчиться со стажеркой, и он решил преждевременно расторгнуть наш договор. Он собрался в отпуск и хочет взвалить на меня свою работу. Второй вариант резко укрепился в своих позициях, когда Филипп Сергеевич перед планеркой решил собственноручно сделать мне кофе и угостить печеньем. Точно к чему-то меня готовит и пытается задобрить едой, чтобы я согласилась. На всякий случай я решила не терять бдительности. Лиза, наше знакомство началось несколько скомканно, поэтому давай попробуем немного наверстать упущенное. Издалека начал босс. Ученые изобрели машину времени, с невинным видом изобразила я. Что, прости? Удивился босс. Извините, смутилась я. Глупая шутка. Тем более, когда начинаешь ее объяснять, она уже не такая смешная. А, я понял. Перебил меня Филипп Сергеевич. Ты имеешь в виду, что в прошлое мы все равно не вернемся? Ну да. Кивнула я и ободряюще улыбнулась. Мне стало немного неловко. Мой босс продумывал сценарий нашей беседы. А я так резко сломала его со своим своеобразным юмором. Ты права, но все же получше узнать друг друга мы все еще можем. Поэтому у меня к тебе вопрос. Елизавета, кем ты себя видишь через 5 лет? Понимая, что в данном случае Филипп Сергеевич ждет от меня серьезного ответа и шутки будут неуместны, я задумалась. Я учусь на факультете управления и выбрала его не случайно. У меня всегда были хорошие организаторские способности. Когда перед коллективом стояла общая задача, почему-то всегда слушали мои предложения. Мне легко удавалось организовать всех. Правда, это было в школе, в детских лагерях, в университете, ну, все же. Я знаю, что я могу. Понимаю, что у меня получается направлять людей. Чувствовать, кому и какую задачу нужно ставить. В общем, ты будущий руководитель. Резюмировал Филипп Сергеевич. Надеюсь им стать. Честно призналась я. Не знаю, когда это случится, через 5, через 10 лет. Время покажет. Что ж, откровенность за откровенность. Тебя на работу принимал мой отец. Да и наверняка в кулуарах шепчется, что рано или поздно я займу его место. Если ты хоть с кем-то общаешься здесь, то не могла этого не слышать. Я не думала, что это секрет. Мне об этом рассказал ваш отец на собеседовании. Вспомнила я. Тем более. Почему-то тяжело вздохнул Филипп. Понимаешь, какая штука. Меня воспитывали с мыслью, что я наследник большой стабильной компании. Как будто иных сценариев для моей жизни не может быть. Я затаила дыхание, понимая, что босса потянул на откровение. Уж не знаю, чем я заслужила их, но сбивать его настрой не хотелось. И можно сказать, грех жаловаться. Продолжал изливать душу мой босс. Родился с золотой ложкой во рту, а еще чем-то недоволен. Плыви себе по течению, принимай дело отца. Но мне так неинтересно. Мне нужны собственные вызовы. У отца был шанс построить империю с нуля. Продолжить его дело слишком просто для меня. Я хочу доказать себе в первую очередь, что я тоже могу создать успешный проект. А кому тогда достанется все это? Обвела я пальцем наш кабинет, имея в виду всю компанию. Я не отказываюсь от своих обязательств перед семьей. Обязательно продолжу дело отца, постараюсь его приумножить. Но пока отец в силах работать, я бы хотел успеть реализовать одну свою идею. Какую? Искренне поинтересовалась я. Я планирую построить свой торговый центр, Лиза. Серьезно, ответил Филипп Сергеевич. Изумленно протянула я, не зная, что сказать. Почему именно торговый центр? Во-первых, потому что это сложно, а значит, интересно. Во-вторых, у нас в городе нет торговых центров серьезного уровня. Они либо старые, либо небольшие, локальные. Привел аргументы Филипп, отстаивая свою идею. А вы не боитесь, что в век интернета люди многие покупки совершают онлайн? Значит, есть риск, что торговый центр не будет обеспечен должной проходимостью? Торговый центр – это коммерческая недвижимость, в первую очередь. Она может быть разной. Это не только магазины одежды. Это и фудкорты, и продукты, и развлечения. Много у нас развлечений в торговых центрах. Кинотеатр – и все. А ведь в торговом центре при грамотном планировании может быть современный картинг, аквапарк и многое другое. «Звучит масштабно и дорого», – прокомментировала я. «Так и есть», – подтвердил мой босс. «И что вы собираетесь делать? Уходить отсюда?» Спросила я, подразумевая под своим вопросом, лишусь я работы в ближайшее время или нет. Не совсем. Мне в любом случае нужен офис. Буду стараться совмещать по возможности, но один в поле не воин. Поэтому я хотел спросить тебя. Готова ли ты стать не просто секретарем, а моей правой рукой? Мне понадобится твоя помощь, и она будет серьезнее, чем распечатывать бумажки. Филипп Сергеевич, я же просто стажер. От волнения мое сердце готово было вырваться из груди. Я никак не ожидала подобного предложения от босса, и оно буквально выбило почву из-под ног. «Сегодня ты стажер, завтра ты руководитель», — сказал Филипп Сергеевич, пристально глядя мне в глаза. «Все с чего-то начинают». «Но ведь у меня совершенно нет опыта», — растерялась я. «Может быть, вам стоит нанять кого-то, кто уже занимался подобными делами?» «Лиза, на стартовых позициях мне важен надежный тыл, трудолюбие, ум. Все это в тебе есть». Продолжал приводить аргументы мой босс. «Для тебя это отличная возможность карьерного роста, а для меня свой человек рядом. Подумай, я в долгу не останусь».